Сейчас, конечно, я понимаю, что в то время был слишком рьяным и мало что смыслящим. В общем-то, как все мы. И просто взял да бросил принимать субоксон. Что привело к тяжелым психологическим и физическим проблемам, связанным с абстинентным синдромом. Они, в свою очередь, повлекли за собой травму и ощущение пустоты и отчаяния. Стали эдаким комом, который существует и по сей день. Летом 2014 года Филипп Оккесон бродил по Стокгольму, испытывая колющую боль в руках. Он вернулся домой, чтобы защититься от самого себя. У родителей в Броме Фил Гуд едва ли мог жить привычной американской жизнью. Реакция организма не заставила долго ждать. Пот лился ручьем, голова раскалывалась, настроение менялось каждую минуту, но по большей части Филипп сердился и всем был недоволен. Собой, родителями и этим пьяным идиотом рядом с ним в метро. Пару лет назад таблетки делали его существование чудесным. Оккесону всегда было трудно усидеть на месте, а благодаря им у него выходило успокоиться. На своем коричневом диване в Лос-Анджелесе он, наконец, расслаблялся. На солнце Филипп чувствовал такую уверенность в собственных силах, что буквально парил над тротуаром бульвара Сансет. Главное отличие опиоидов от других таблеток, которые пробовал Филипп, заключалось в том, что они влияли исключительно на тело. В груди будто парили бабочки, но разум при этом оставался незамутненным. Со стороны не скажешь, что человек под кайфом. Неприятные ощущения появлялись, когда в пузырьке почти что ничего не осталось. Вскоре Филипп уже интуитивно чувствовал, что баночки быстро пустеют. Через день-другой он не мог спокойно сидеть на месте. Потом мышечные боли, неприятное покалывание в ногах, жидкий стул, рвота. Обычный ланч с друзьями не вызывал ничего, кроме раздражения, будто ему его навязывали. В итоге Оккесон, не прощаясь, бросал трубку. Как-то утром он будто взглянул на себя со стороны. На рассвете он стоял у стриптиз-бара, объясняя знакомому, что ему нужно больше. Прямо сейчас. Срочно. Когда друг попытался отправить его на такси домой, Филипп ответил смачной пощечиной. К тому моменту огромный ковер, застилавший пол лос-анджелесской квартиры, был дырявым, как сыр от сигаретного пепла. Если у Филиппа не было сил мыть посуду, он просто разбивал тарелки и выбрасывал их. Повсюду валялась скомканная одежда. Свою жизнь Филипп проживал в затхлом запахе пота и пыли. Тогда-то он и понял, от опиоидов у него сплошные неприятности. К его огромному удивлению, осознание проблемы совершенно ничего не изменило. Он уже давно не принимал таблетки исключительно для того, чтобы ощутить приятное тепло, разливавшееся по телу. Он глотал их лишь потому, что не хотел испытывать накатывавшую тошноту, головную боль и ломку. Он стал заложником наркотика, превратившего Филиппа в агрессивного и капризного человека. Невыносимой казалась сама мысль о том, что ему предстоит прожить еще один день в таком состоянии. В кармане зажужжал телефон. Увидев имя звонившего, Филипп удивился. Тим. Он был в Стокгольме. Они давно не виделись, а теперь вдруг оказались в одном и том же городе в одно и то же время. Это ли не повод встретиться? Посмотреть какой-нибудь фильм, поболтать о всякой ерунде, как раньше. Поднимаясь на верхний этаж дома на Карла Веген, Филипп решил, что встреча, возможно, поможет ему хоть на какое-то время забыть об абстинентном синдроме. Квартира была небольшой, но отлично спланированной и красиво обставленной. Лакированные черные поверхности придавали ей вид роскошный и изысканный. Тим, похоже, обрадовался старому другу. Он гордо показал правую руку, на которой недавно набил татуировку. Мотив, навеянный работами британского художника стрит-арта Бэнкси. Силуэты юноши и девушки, стоявших друг напротив друга. Юноша держал за спиной букет цветов, девушка — пистолет. «Чертовски круто», — заявил Тим. Они устроились на черном кожаном диване и принялись болтать о музыке, довольно быстро сойдясь во мнении, что в последнее время хаос-сцена представляет собой весьма жалкое зрелище. Роберт Селлерман, пожилой бизнесмен, который пару лет назад кокетливо заявлял, будто и представления не имеет о танцевальной музыке, выкупил ID&T, нидерландскую компанию, организовывавшую легендарные фестивали Sensation и Tomorrowland. Букинговое агентство Live Nation подмяло под себя Electric Daisy Carnival и британскую Cream Files. Фестивали утратили лицо и индивидуальность. Теперь они напоминали обыкновенное шоу, Да и музыка стала какой-то закостенелой. Одинаковые эффекты, однотипные синтезированные звуки, мало чем отличавшиеся друг от друга дропы. Лучшим доказательством тому стала дорожка ударных, которую использовали так часто, что она даже получила собственное название — «The Prida Snare». Музыканты один за другим копировали придуманный Эриком Придзом плотно сжатый звук крэша. Примечание. Крэш — тип тарелок, являющихся частью большинства ударных установок. Конец примечания. Порой его звучание пытались слегка изменить, но эффект оставался тот же. Пьянящая монотонность, которой этот швед первым добился в композиции «Майами, то Атланта». Развитие хаос-музыки приостановилось. Аудиторию настолько завалили красочными пиротехническими эффектами, что, казалось, она встречает Новый год буквально каждые 10 минут. Иначе должной эйфории от прослушивания музыки не возникало. «Бешеные и банальные марши», — так называл их Тим. Отсутствие разнообразия превратило жанр в предмет насмешек. Весной в юмористической программе Saturday Night Live появился скетч о Да Винчи, чудаковатом диджее, которому стало настолько скучно стоять за пультом, что он принялся жарить яйца и играть с моделью железной дороги, пока завороженная публика с нетерпением ждала эпического дропа. За труды зрители вознаградили Да Винчи украшениями и кредитками, а одетые в костюмы толстосумы забросали его мешками денег. На эту пародию Тим ответил ироничной фотографией в инстаграм-аккаунте Авичи, но на самом деле ему не терпелось завязать с EDM. Он вообще не хотел, чтобы его как-то связывали со сценой. В глубине души Тим устал от унизительного образа диджея, который якобы только и делал, что выходил на сцену и нажимал кнопку, не шевеля и пальцем для того, чтобы завоевать любовь публики. Если бы они только знали, сколько он работал, они и представить себе не могли, как он любил сочинять музыку и подбирать нужные краски для своих композиций. Вот об этом Тим с Филиппом и говорили, о музыке и жизни, обо всем и ни о чем. Внезапно Тим спросил: «Слушай, а не поможешь мне немного?» Вопрос будто всплыл из ниоткуда. «В смысле?» «Ксанап и Субутекс». Примечание. Ксанап и Субутекс — мощные обезболивающие средства на основе полусинтетических опиоидов. Конец примечания. Филипп оцепенел. 4 года назад Тим рассвирепел, узнав, что Окисон курит траву, а теперь ему подавай Субутекс? Это совсем не игрушки. Такое принимали лишь закоренелые наркоманы. С одной стороны, Филипп обрадовался. Неужели Тим наконец-то вырос, перестав быть эдаким идеальным мальчиком? Может, у них снова найдутся общие интересы? Одновременно Филипп увидел у Тима те же симптомы, что у себя. Нежелание заниматься своим делом, усталость, нахождение на грани и попытку вернуться в свой старый кокон. Филипп прекрасно осознавал последствия, но устоять было невозможно. Он позвонил старому приятелю из Эстрореал, скользкому типу, который знал, где и что достать.